Глава 9. Легия, Аскания, Аскорд. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. К вечеру погода улучшилась. Метель прекратилась, ветер угнал тучи в сторону океана. И на небе появились первые звезды. Такого не случалось уже декаду, и настроение у Алиса было отличное. Оно и понятно. Ночной патруль не самое приятное из занятий, но в хорошую погоду патрулировать веселее. Не только ему, но даже и его пернатой питомице. В хорошую погоду видимость повышается, гуше легче будет летать, и она, быть может, перестанет уже капризничать. Пройдя вдоль забора, парень повернул направо, кивком поприветствовал ребят из внутреннего патруля, направился ко входу в караульное помещение. Откинув занавесь, зашел внутрь и, кивнув всем находящимся в зале, отправился на свое любимое место в углу. До выхода на маршрут оставалось еще достаточно времени. Ребята пока что не подошли, но Алис всегда приходил сюда первым. Дома сидеть одному тоскливо, а здесь в любое время кто-нибудь есть. Не будь совы, и он переселился бы в общинный дом к остальным. Но с Гушей это, увы, не получится. Птица привыкла жить со своим смотрящим, и рядом никого не потерпит. Нет, сова у него замечательная и веселая, но она все же птица, а ему иногда хочется с кем-нибудь пообщаться. Или просто посидеть в углу, слушая, как разговаривают другие. С общением в поселке сейчас большие проблемы, но здесь, в караулке и в мужской половине общинного дома, кажется, что все осталось по-прежнему. Как раньше. Всего 2 декады назад. Аскорд опустел. Грустно, но с этим ничего не поделать. Больше 200 соплеменников ушли в Латоку, вместе с люторогами и белыми псами. В поселке осталось не больше 60 разумных. 3 полных смены внутреннего и внешнего патруля, 5 бойцов из десятка Айки отмеченный, сотник Харрис со своей белой собакой и повар Угрим. Побережье никто уже не патрулирует. Рабочие и рыбаки сами следят за берегом и водой. Не будь ферму, в Аскорте бы никого не осталось. Но работу нельзя прекращать. В Латоке необходимо продовольствие, а добыть его в потребном количестве можно только на фермах. Война еще не началась, но отношения с легейцами уже испортились окончательно. Торговля прекратилась, каждый караван в Латоку сопровождает 2 десятка всадников и 50 пеших бойцов. Мир держится на волоске, который вот-вот оборвется, и чем все закончится, сейчас не знает никто. Здесь, в Аскорте, остались только те, кто готов умереть. Глупо полагать, что поселок сможет отбиться даже от 100 легейцев. Часть бойцов в патруле, другая часть отсыпается, и больше 3 десятков быстро тут не собрать. Впрочем, никто и не планирует принимать бой. Задача гарнизона — обнаружить неприятеля на дальних подступах и организованно отойти на побережье. Там все погрузятся на лодки и вместе с рыбаками и фермерами уплывут на большой остров. Легейцы в воду не сунутся. Все лодки будут на острове, а от ближайшей фермы княжества до Лисьей горы не меньше 70 лиг. Нет, конечно, проблем возникнет немало, но на острове места хватает, и синие водоросли там растут хорошо. «Опять сову дома одну оставил?» Подошедшая река улыбнулась Алису и, скинув с плеча мешок с налучем, уселась на ковер возле стены. «Ага!» Парень вернул девушке улыбку. «Попробовал бы я принести ее сюда. Она и дом капризничает, а уж здесь-то!» Сова в последнее время и правда нервничала больше обычного. Нет, своего смотрящего она узнавала и принимала как раньше. Но на птицу порой накатывало какое-то необъяснимое беспокойство, и Алису приходилось подолгу ее успокаивать. Скорее всего, это были отголоски того, что случилось с Гушей на острове. Крыло у нее зажило за декаду, но неприятные воспоминания, похоже, остались. Впрочем, то, что произошло на острове, он и сам будет помнить до конца своей жизни. «Река, чуть не забыл!» Голос подошедшего Дила отвлек Алиса от размышлений. Дождавшись, когда девушка поднимет взгляд, командир группы внутреннего патруля указал на дверь и пояснил. «Эд попросил передать, что будет ждать вас на выходе из поселка. У него там лекарство какое-то варится, и он просто не успеет сюда подойти. Ты передай это Орму, а то я уже вряд ли его сегодня увижу». Все так. Дил и трое его бойцов дожидаются сменщиков и скоро уйдут на маршрут. Сейчас, когда народа почти не осталось, поселок патрулируют группы из 4 человек, но сменяются они по-прежнему здесь, в караулке. А вот распорядок внешнего патруля изменился. Для заступления на дежурство им всем нужно будет пройти 11 лиг на юг. Раньше все было не так, но сейчас слишком многое поставлено на кон. От правильных действий внешнего патруля зависит жизнь всех находящихся здесь соплеменников. Да, все они сейчас выполняют функции дозорных, но оно и понятно. Наблюдение за южным направлением не должно прерываться ни на мгновение. Да, спасибо. Я передам это Орму. Девушка кивнула патрульному и вернулась к прерванному занятию, осмотру вытащенных из налуча стрел. Дил ушел к своим, и Алис снова погрузился в размышления. Произошедшее на острове сейчас воспринималось как что-то нереальное. В тот день Алис с помощью мастера смерти упокоил больше сотни скелетов. Все находящиеся на острове неживые приближались к нему по очереди и покорно склоняли головы. Он касался ладонью черепа, и скелет рассыпался пылью. Закончив это не самое приятное из занятий, Алис спросил у мастера, что делать дальше, но тот ему не ответил, и больше они ни разу не разговаривали. Кейр Зу Язан куда-то пропал. Возможно, он отправился на перерождение следом за своими соплеменниками. Самым забавным было то, что на острове не осталось никаких следов пребывания нежити. Скелеты рассыпались, кости голема прогорели и стали пеплом, а отпечаток кольца на пальце — такое себе доказательство. Если бы не слабая печать на плече, ему бы, наверное, вообще никто не поверил. И так-то дурачок Сол смеется. Голоса в голове, говорит, никого до добра не доводит. Поначалу он не собирался рассказывать о печати, но врать соплеменникам нельзя. А сотник умеет задавать правильные вопросы. Врать же Алис не умел и учиться этому не собирался. Выслушав рассказ дозорного, Харрис задал кучу вопросов. И в тот же день вместе с десятком бойцов отправился осматривать остров. Алиса они, конечно же, взяли с собой. По итогу все закончилось для него очень даже неплохо. Печать льда на плече Алиса не потерпела бы рядом с собой враждебного элемента, и Харрис посчитал случившееся знаком. Продолжением череды тех событий, что происходили с Алисом в последнее время. Вот только непонятно, поверил ли сотник в рассказ о мастере смерти. Как бы то ни было, Алиса даже не наказали. Харрис приказал ему докладывать о любых странностях и велел поменьше болтать о случившемся. Но сослуживцам все же рассказать разрешил. Ребята ему поверили, но отнеслись к рассказу по-разному. Орм и Эд отреагировали спокойно. Река посочувствовала, а Сол нашел тему для бесконечного веселья. Алис поначалу на него злился, но потом понял, как это глупо, и перестал обращать внимание. Не стоит веселить дураков своими обидами. Сол вообще парень хороший, и если бы не его язык... Впрочем, все эти насмешки на самом деле полная ерунда. Ничто в сравнении с тем, что дала ему печать смерти. Нет, о самой печати Алис не знал ничего. А то заклинание, которое он изучил, в практическом плане было неприменимо. Скелеты на острове слышали зов мастера смерти, и поэтому с ними никаких проблем не возникло. Без Кейра такой трюк провернуть не получится, ведь ни одна дикая тварь не подставит покорно голову под ладонь. Все остальное тоже пока непонятно. К примеру, лед усиливает скорость восстановления организма, лечит раны, защищает от морозов и позволяет ходить по глубокому снегу. А вот что дает своему носителю смерть, не знает ни один соплеменник. Жаль, конечно, но, как бы то ни было, вторая печать серьезно увеличила Алису скорость реакции. Настолько, что он сейчас почти не уступает Айке. Блокирует в спарринге 4 из 5 ее выпадов. Нет, понятно, что в воинском умении ему до Айки как пешком до каждой сестры. Но навыки — вещь приходящая. А вот скорость реакции тренировками сильно поднять не получилось бы. Когда-нибудь он научится драться не хуже отмеченной. Спасибо второй печати. Смерть одарила его, и каждую декаду Алис теперь посещает святилище на Большом острове. Прибирается там и сжигает огонь в 4 каменных факелах. К сожалению, он не знает, что должны жертвовать Ильсане прекрасные ее почитатели. Но этого не подскажет никто. Можно, конечно, предположить, что лучшей жертвой богини смерти будет чья-нибудь жизнь, но в святилище нет ни одного жертвенного стола, а просто так он никого убивать не намерен. Неправильно принесенная жертва может оскорбить богиню, поэтому ничего не нужно придумывать. Если понадобится, смерть сама подаст ему какой-нибудь знак. Сейчас Алис сожалел лишь о том, что так и не сходил на то огромное кладбище. Крыло у его птицы сживало декаду. Потом Гуша долго отказывалась летать, и он не мог оставить ее одну. Его сова накануне войны стоит десятка разведчиков, и хорошо, что с ней сейчас все в порядке. Капризничает, да, но это не страшно. С посещением кладбища ничего пока придумать не получается. Добежать туда можно часов за 7, но на обратный путь сил уже не останется. Понадобится отдых, а это серьезная потеря времени. Если бы он был обычным бойцом, то проблем не возникло бы, но смотрящий должен через сутки ходить в патрули, и с этим ничего не поделать. К тому же не совсем понятно, для чего это нужно сейчас. Что именно изменится после посещения кладбища? Как он проверит, куда ведет тот портал? Нет, возможно, там, на кладбище, с ним опять заговорит Кейр. Но он же в прошлый раз сам и сказал, что из некоторых порталов вернуться нельзя. Сходить туда, конечно, нужно. Но сейчас и без того хватает забот. Тяжело вздохнув, Алис посмотрел на реку и увидел, что девушка уже закончила разбирать стрелы и просто сидела, задумчиво глядя в сторону выхода. Красивая. Такая близкая и пока что далекая. В последнее время Алис все реже вспоминал Дайну и все чаще засматривался на свою боевую подругу. При этом он был уверен, что река замечает эти взгляды, но специально не подает вида, чтобы его не смущать. Только пустое оно. Он уже не тот мальчишка, каким был месяц назад. Плавание на остров словно бы разделило его жизнь на две неравные части. Однако сам он тоже ничего ей не скажет. Дождется дня Киры-воительницы, и тогда... До завтра-то осталось всего подождать. Почувствовав взгляд, девушка вздрогнула, посмотрела на Алиса и вопросительно подняла брови. «Как всегда, славно ничего не заметила». Парень мысленно улыбнулся, а вслух произнес: «Ты задумалась. Извини, что отвлек». «Нет, ничего серьезного». Река улыбнулась и покачала головой. «Просто задалась вопросом. А где мы сейчас находимся? Ты, я, те ребята из внутреннего патруля?» «С утра это называлось эскортом». Алис поморщился, не понимая вопроса. «Или ты о чем-то другом?» «А эскорт в Аскании, да?» Девушка нахмурилась и отвела взгляд. «А Аскания где? Где сейчас находится эта земля? Чтобы попасть к нам из Эритеи, нужно пройти сквозь туманную пелену. А эти острова... Откуда они, по-твоему, появились?» «Не знаю». Алис пожал плечами. «Они приползли из-за границы миров. А что там за ней, я не знаю. Туманные равнины или какой-нибудь туманный океан?» «Вот именно». Река подняла на него взгляд. «Этот проклятый туман, он повсюду. Окружает со всех сторон. Нас словно бы нет, понимаешь? Мы не в Эритее и уже давно не в Илуме». Такой расстроенный Алис не видел девушку никогда. И нужно было как-то ее утешить. Сменить тему разговора или чем-то отвлечь. Ведь какой смысл расстраиваться, если ничего изменить не получится, когда от тебя почти ничего не зависит? «И что?» Алис снова пожал плечами. «Не все ли равно, где мы находимся? Нужно просто жить и радоваться тому, что мы есть». «Нас меньше 1500», — зло выдохнула разведчица. «Семьи разделены. Новые не создаются. Женщины почти не рожают детей. И еще этот идиот Райдес собирается развязать войну. Их самих меньше 10000. Ну, вырежут они нас, а потом сюда опять придут светлые. Только уже не 1000, а 5000. Или, может быть, 7. Вот ты». Река посмотрела ему в глаза. «Ты совсем не боишься погибнуть?» «Нет». Парень покачал головой. «Пусть приходят. Я убью их столько, сколько смогу. А потом все равно окажусь в крепости Ледяной Госпожи. Мы все когда-нибудь окажемся там. Ведь души заблудиться не могут. И ты знаешь...» Алис улыбнулся подруге. «Если станет совсем не в моготу, мы же можем сбежать. Через тот портал, что я нашел на кладбище. Заберем всех, кто захочет, и уйдем в неизвестность». Говоря это, Алис не очень верил самому себе. Ведь сложно даже представить, что их может на такое подвигнуть. Насколько все должно быть плохо, чтобы они решились уйти. Однако жить становится легче, если ты точно знаешь, что выход есть. Что можно сбежать от всего в любой момент, когда только захочешь. Услышав это предложение, река еще какое-то время смотрела ему в глаза, затем кивнула и улыбнулась. «Хорошо, Алис. Если станет совсем плохо, забери меня с собой в неизвестность». «Это куда это вы собрались?» — весело оскалился подошедший к ним Сол и, кивнув на Алиса, обратился к разведчице. «Он что же, уже объяснился тебе в любви? Не стал дожидаться Киры воительницы. Вот же ты дурак, Сол. Девушка слегка покраснела и закатила глаза. Хоть раз можешь обойтись без своих глупых шуток? Нет, еще не объяснился. Алиса вздохнул и снизу вверх посмотрел на развеселившегося приятеля. Тебя забыл об этом спросить, ага. Так ты не меня, а того мужика в голове спроси. Еще больше оскалился Сол. Может быть, он тебе что подскажет? Не надеясь с ответом, Алиса вдохнул, выдохнул и, покачав головой, усмехнулся. Что-то доказывать бесполезно, да оно и не требуется. Сол переговорит любого в поселке, так что проще смолчать. «По какому поводу веселье?» Подошедший Орм с сомнением оглядел своих подчиненных и остановил взгляд на реке. «Чего эти двое снова не поделили?» «Голоса в моей голове», — ответил за девушку Алис. «Сол тоже хочет их слышать, но он пока не такой дурак, как Ун. Хотя осталось недолго». Сол уже собирался что-то ответить, но Орм остановил его жестом. Снова посмотрел на реку и спросил. «А где наш лекарь? Он еще не пришел?» Дил сказал, что Эд будет ждать нас на выходе из поселка. Кивнув в сторону командира внутреннего патруля, девушка пожала плечами и подобрала с пола налуч. «Ты можешь спросить его сам». Орм обернулся и посмотрел в сторону четверки патрульных, которые уже направлялись на выход, но ничего спрашивать не стал. Махнул рукой и приказал. «Собирайтесь тогда, и выходим». Алис кивнул, мысленно потянулся к сове, и в этот миг от входа донеслись звуки тяжелых ударов. Не понимая, что происходит, парень с досадой поморщился, повернул голову и выдохнул. Увиденное ужаснуло. Изуродованные тела патрульных, море крови и Дил с торчащим в горле копьем. Настежь раскрытая дверь и высокий мужчина в облаке холодного воздуха. На поселок напали. А этот ублюдок, убивший ребят, кто-то из высшей знати лигейцев. Эмблему в виде оленя в еловых ветвях носят только ближники князя. Реальность словно бы замерла на пару мгновений, а потом события сорвались в бег, как взбесившийся люторок. Отмеченный оттолкнул с дороги падающий труп командира патруля, бросил оружие в ране и, прыгнув вперед, резко взмахнул от груди рукой. Ладонь ублюдка блеснула, и Алис почувствовал сильный удар в грудь. В следующее мгновение боль рванула тело на части, перед глазами на миг потемнело. Это было похоже на чудовищный сон. Ломившийся в караулку лигеец одним взмахом руки швырнул в них десяток ледяных стрел, и бой закончился, не начавшись. Орм погиб сразу. Десятник успел выхватить меч и развернуться к противнику, но одна из стрел попала ему в лицо, и, снеся полголовы, разбилась о дальнюю стену. Мертвый уже воин сделал шаг вперед и упал. Лязгнул по полу его помятый окровавленный шлем. Обернувшийся Сол поймал заклинание в грудь, вскочившую на ноги реку стрела ударила в бок, а Алис не успел даже подняться. Потерял пару мгновений и слишком поздно посмотрел в сторону выхода. Проклятые стрелы сами искали цели, и в него попало их сразу две — в правую часть груди и плечо. Два серых обломка толщиной в полтора пальца каждый легко пробили плоть и пригвоздили тело к стене. Каким-то чудом он единственный остался в сознании. Словно боги в наказание за медлительность заставили его все досмотреть. С пробитым легким, без возможности пошевелиться. С улицы тем временем донеслись крики, во дворе что-то вспыхнуло, и в караулку забежали еще трое лигейцев, одного из которых Алис узнал. Тот самый десятник из каравана, который приставал к Дайне и потом извинялся. «Тут все!» Оглядев помещение, первый лигеец обернулся к своим и указал рукой на разведчицу. «Добейте оставшихся, а девку тащите к общинному дому и попросите Лотана, чтобы ее подлечил, а то тех трех вам будет мало». Произнеся это, он быстро пошел к выходу и по дороге вырвал из трупа Дила свое копье. «Да, господин князь». Десятник послушно кивнул и, опустив оружие, пошел к хрипящему Солу. Двое остальных направились к реке, которая лежала ничком без сознания. Алис не мог даже выругаться, просто сидел, истекая кровью, смотрел и молил всех богов об участии. Он был готов пожертвовать всем за возможность взять в руки оружие. Нет, выжить не мечтал, но пары мгновений ему хватит на то, чтобы добить раненую подругу. Спасти хотя бы ее, чтобы эти твари не надругались. Наверное, так и сходит с ума. От ненависти и бессилия, сидя на полу, с торчащими из тела обломками, уже почти не чувствуя боли и молча глядя на своего палача. Десятник тем временем подошел к Солу и коротким движением загнал копье парню в горло. Тело разведчика конвульсивно дернулось и затихло, а по спине Алиса прокатилась ледяная волна. Он попытался рвануться вперед, но не смог даже пошевелиться. Выругался, проклиная глухих богов, и вдруг услышал в голове знакомый голос. «Держись, парень! Я попытаюсь помочь!» В следующий миг Лигеец вырвал из шеи мертвого Сола копье, шагнул к Алису и довольно оскалился. «Знакомый ублюдок!» Опустив копье, весело произнес он. «И Айка это ваша, и ты! Боги сегодня мне улыбаются!» «Трусливая тварь!» — прошептал в ответ Алис, чем вызвал очередной приступ веселья десятника. Ублюдок бросил на пол копье, вытащил из ножен кинжал и плотоядно усмехнулся. «Вашей Айкой я попользуюсь позже, когда мы дорежем тут всех, а тобой могу заняться прямо сейчас. Или ты думал, что так просто подохнешь?» Урод подкинул нож на ладони, решая, как поступить, когда его отвлек один из лигейцев. «Эй, Нед, помоги нам девку донести до саней!» — попросил он, перевернув реку на спину. «А то подохнет еще, и нам же потом меньше достанется!» В глазах десятника плеснулась досада. Он кивнул подчиненному и, глядя Алису в глаза, прорычал. «Подожди меня и постарайся не сдохнуть!» Произнеся это, он широко размахнулся, полоснул Алиса ножом по лицу и на обратном движении силой ударил рукоятью под глаз. Лицевые кости противно хрустнули. Парень ударился затылком о стену, и его сознание затянула спасительная темнота.